«Господи!» — продолжал Генри. «Они даже расспрашивали о моих лекарствах, болеутоляющих, которые я брал в медпункте на первом курсе. В классе повсюду были скоросшиватели, документы, которые никто не мог оценить. Истории болезни, результаты психологических тестов, характеристики, контрольные работы, журналы успеваемости. Конечно, они хотели дать мне понять, что все им это известно. Думаю, пытались запугать меня. Я отлично знаю, что в этих записях, а вот у Клоука плохая успеваемость, наркотики. Могу поспорить, за ним тянется немалый бумажный хвост. Не знаю, лично или дело само по себе насторожило их, или, быть может, Клоук сам сболтнул что-то во время беседы с ними. Но от меня, Джулиана, Брэди и Патрика Коркорана, с которым беседовали вчера вечером, они в основном хотели узнать подробности связи Банни с Клоуком. Джулиан, конечно, ничего об этом не знал. Брэди и Патрик, вероятно, сообщили многое, и я тоже. «О чем ты?» «Ну, я имею в виду, когда Брэди и Патрик на парковке Коуч Лайт Инн курили травку». «Но что ты им сказал?» «То, что рассказал нам Клоук про наркобизнес в Нью-Йорке». Я откинулся на спинку стула. «О, боже мой, ты понимаешь, что делаешь?» «Конечно». Генри безмятежно посмотрел на меня. «Это то, что они хотели услышать. Они кружили вокруг этого весь день, когда, наконец, я проговорился. Они зафиксировали. Полагаю, Клоуку предстоят 1-2 неприятных дня, но на самом деле, думаю, это очень нам выгодно. Нельзя было ожидать ничего лучшего, чтобы занять их, пока не растает снег. Ты заметил, какая ясная погода стоит в последнюю пару дней? Думаю, дороги уже начинают очищаться». Мой синяк был предметом всеобщего интереса, размышлений, разговоров. Я сказал Фрэнсису, что агенты ФБР нарочно подбили мне глаз, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Но интерес этот не был так велик, как шумиха вокруг статьи в «Бостонской Геральд». Днем раньше они прислали репортера, так же, как и «Нью-Йорк Пост» и «Нью-Йорк Дейли», но репортер Геральд переплюнул их всех. В деле об исчезновении в Вермонте, возможно, замешаны наркотики. Федеральные агенты, расследовавшие с 24 апреля дело об исчезновении Эдмонда Коркорана, 24-летнего студента Хэмпдонского колледжа, которого усиленно разыскивают последние 3 дня, обнаружили, что пропавший молодой человек, возможно, был связан с наркотиками. Федеральные представители, обыскавшие комнату Коркорана, обнаружили наркотики и остатки кокаина, хотя сам Коркоран в употреблении наркотиков не был замечен. Близкие к нему источники показали, что обыкновенно открытый Коркоран в течение месяцев, предшествующих его исчезновению, стал задумчивым и замкнутым. «Смотри, о чем молчит ваш ребенок», страница 6. Нас такое заявление сильно удивило, хотя любой в кампусе, казалось, знал об этом все. Я услышал эту историю от Джуди Пуви. «Знаешь, что они нашли в его комнате? Это похоже на отражатель, который был у Лауры Стора. Клянусь, что все в Дурбин-Столе делали на нем кокаин. Действительно, старая вещь с маленькими выемками сбоку. Джек Тайтельбаум называл его «Снежная королева», потому что в нем всегда можно было наскрести немного в случае необходимости. Я уверена, что ее отражатель. Но вообще-то это как бы общественная собственность. Она говорит, что 100 лет его не видела. Кто-то взял его в марте из гостиной у нее в новом доме. Брэм Гернси говорит, что Клоук сказал, будто отражателя в комнате Банни не было, когда он там был, а федералы ему его подбросили. Брэм говорит, что Клоук думает, что все это какая-то инсценировка, план, как в «Невозможной миссии» или как в одной из шизофренических книг Филиппа Дикка. Он сказал Брэму, что эти ненормальные федералы установили где-то в Дурбин-Столе скрытую камеру. А Брэм говорит, что Клоук боится заснуть, и под кайфом уже 48 часов. Он сидит, запершись в комнате, и без конца слушает записи Буффало Спрингфилда. Ты знаешь его? Приходит что-то, чего не поймешь до конца. Это фатальная вещь. Люди вдруг сильно расстраиваются и начинают тяготеть к старой хиповской ерунде, которую бы никогда не слушали, если бы у них с головой было все в порядке. Знаешь, когда у меня умерла кошка, я ушла и похоронила все пластинки Симона и Гарфункеля. И все же, она закурила сигарету, как я из всего этого выбралась? Верно, Лаура засветилась. Кто-то проследил этот отражатель до нее. Ее же проверяют. Ты знаешь, она вынуждена была провести весь этот общественный сервис прошлой осенью, потому что у Флиппера Лик возникли неприятности, и она рассчитывала на Лауру и Джек Пепельбаум. О, ты помнишь их всегда? Никогда не слышал про Флиппер Лик. «О, ты знаешь, Флиппер, она проститутка. Ее все зовут Флиппер, потому что она трахалась в Вольво своего папаши 4 раза за 1 курс». «Не понимаю, какое отношение эта Флиппер-девица имеет ко всему». «Вообще-то никакого отношения не имеет, Ричард. Ты точно как тот парень из Невода, который постоянно требовал фактов. Просто Лаура паникует, окей? А студенческая служба грозит сообщить ее родителям, если она не скажет им, как этот отражатель попал в комнату Бани, о чем она нифига не знает. А еще ФБРшники узнали про ее участие в групповом сексе на прошлой неделе и хотят, чтобы она назвала имена. Я ей сказал: Лаура, не делай этого, а то будет как с Флиппер, все тебя возненавидят, и тебе придется перейти в другую школу. И это, как сказал Брэм. Где сейчас Клоук? Как раз это я хотел сказать, если замолчишь на минутку. Никто не знает. Он спятил совсем и попросил вчера у Брома машину, чтобы уехать из колледжа, но сегодня утром машина была снова на стоянке с ключами, а его никто не видел, и в комнате его нет, и там происходит что-то таинственное. Да, но если точно, то не знаю что. Я даже не прикоснусь больше к наркотикам. Боюсь до смерти. Кстати, хотела спросить, что у тебя с глазом? Вернувшись вместе с двойняшками к Фрэнсису, Генри обедал с Каркаранами, я рассказал им все, что слышал от Джуди. «А, я знаю этот отражатель», — заявила Камила. «Я тоже», — сказал Фрэнсис. «Старый, пятнистый, потемневший. Он был в комнате Банни некоторое время». «Я думал, он его. Интересно, как он его заполучил». «Если она забыла его в гостиной», — предположил Чарльз, — «то он мог просто взять». «Это было вполне вероятно». У Банни была небольшая склонность к клептомании. Он клал в карман любые мелкие никчемные вещицы, попадавшиеся ему на глаза. Щипчики для ногтей, пуговицы, точилки. Все это он прятал у себя в комнате, в тайниках. Этим он занимался тайком, но в то же время мог и вполне открыто унести вещи большой ценности, которые оставались без присмотра. Он делал это с важной уверенностью. Прихватывая бутылки ликера или горшки с цветами, уходил, даже не оглянувшись. Интересно, знал ли он, что это воровство? Однажды я слышал, как он объяснял Марион, что, по его мнению, следует делать с людьми, которые воруют еду из общего холодильника. Так же плохо, как у Лауры Стора, обстояли дела у злосчастного Клоука. Позднее мы узнали, что он вовсе не вернул машину Брэму Гернси, а его заставили агенты ФБР, которые остановили его, едва он отъехал 10 миль от Хэмпдона. Они привели его в класс, где у них был штаб, и продержали там почти весь воскресный вечер. И хотя мне неизвестно, о чем с ним говорили, я точно знаю, в понедельник ему посоветовали пригласить на допрос адвоката. «Госпожа Каркаран, как сказал Генри, взорвалась, когда кто-то посмел предположить, что Банни был связан с наркотиками». Во время ленча в Браусе и к столику Каркаранов подсел репортер, чтобы спросить их мнение по поводу наркотиков, найденных в комнате Бани. Господин Каркаран, пораженный, солидно нахмурился и сказал: «В общем, оно, конечно, так, но госпожа Каркаран, яростно распиливая свой стейк, выдала, даже не отрываясь от него, резкую защитную речь. То, что называют наркотиками, вовсе не сами наркотики. И очень жаль, что пресса выдвигает пустые обвинения против отсутствующего человека, который же не может себя защитить. Ей без того тяжело. А тут еще незнакомые люди намекают ей про наркоманию сына. Все это было более или менее резонно и правдиво». Но репортеры пост на следующий день передали аккуратно все слово в слово. Рядом красовалась неприглядная фотография госпожи Каркаран с распахнутым ртом и надписью под ней: «Мать говорит, это не мой ребенок». В понедельник вечером Камила попросила меня проводить ее домой от Фрэнсиса. Генри ушел в воскресенье в полночь. Фрэнсис и Чарльз сильно пили с 4 часов и, казалось, не могли остановиться. Они окопались на кухне Фрэнсиса в темноте, готовив в жутком веселье серию рискованных коктейлей под названием «Дьявол», куда входил горячий виски, переливаемый туда-сюда по горячему желобу между двумя оловянными кружками. Возле дома Камила, дрожащая, задумчивая, с воспаленно-красными щеками, пригласила меня к себе на чашку чая. «Не знаю, стоило ли оставлять их там», — сказала она, включая свет. «Боюсь, они могут поджечь себя». «С ними все будет нормально», — ответил я, хотя подумал о том же. Мы выпили наш чай. Свет был теплый, а комната уютная. Дома, в постели, в бездне тоски. Я мечтал о подобных сценах. Сонные, слегка подвыпившие, мы вдвоем, сценарий, по которому она неизменно, как бы случайно касается меня или прислоняется ко мне, поудобней, касаясь своей щекой моей щеки, чтобы показать место в книге, возможность, которой я воспользуюсь нежно и по-мужски, как поводом к более страстному наслаждению. Чашка была слишком горячей, жгла пальцы. Я поставил ей и взглянул на Камилу. Рассеянная, курит сигарету, совсем близко. Я мог потеряться навечно в этом одиноком маленьком лице, в ее пессимистичных красивых губах. «Иди ко мне, давай погасим свет!» Я воображал эти слова, сказанные ее голосом. Они были почти невыносимо нежны. Теперь, сидя рядом с ней, было невозможно произнести их самому. И все же почему? Она была соучастницей убийства двух человек. Стояла спокойная, как Мадонна, и наблюдала смерть Банни. Помню холодный голос Генри 6 недель тому назад. В процедуре был некий роковой элемент. «Камилла», — позвал я. Она рассеянно посмотрела на меня. «Что действительно случилось той ночью в лесу?» Думаю, что ждал, есть не удивление, то хотя бы намека на него, но она даже не моргнула. «Я почти ничего не помню», — отозвалась она медленно. «А то, что я помню, почти невозможно описать. И все это ясно еще меньше, чем несколько месяцев назад. Думаю, следовало попытаться записать». «Но что ты помнишь?» Она не сразу ответила. «Уверена, ты все слышала от Генри», — ответила она. «Кажется, немного глупо говорить об этом вслух. Помню свору собак, змей вокруг моих рук, деревья в огне, сосны, горящие, как огромные факелы. Среди нас некоторое время был пятый». «Пятый? Это не всегда был человек». «Не понимаю, что ты имеешь в виду. Знаешь, как греки называли Диониса? Многоликий. Иногда это был мужчина, иногда женщина, а иногда еще кто-то. Я расскажу, что помню», — резко предложила она. «Что?» — спросил я, надеясь на взволнованный подробный рассказ. «Тот мертвый человек, лежащий на земле. Живот у него был разорван, и оттуда поднимался пар. Его живот. Ночь была холодная. Никогда не забуду этот запах. Такой же шел, когда мой дядя освежевывал оленя. Спроси у Фрэнсиса. Он тоже помнит». Я был слишком потрясен, чтобы говорить. Она взяла чайник и налила себе немного в чашку. «Знаешь, — продолжала она, — почему, я думаю, нам так не везет на этот раз? Что? Потому что нельзя оставлять тело непогребенным. Того фермера нашли быстро, ты знаешь. Но вспомни бедного Полинура из Энеиды. Он бродил и преследовал их очень долго. Боюсь, что никто из нас не выспится до тех пор, пока Банни не будет предан земле». «Ерунда», — она смеялась. «В 4 веке до нашей эры был отложен поход целого флота, только потому, что один из воинов чихнул». «Ты слишком много разговаривала с Генри». Она помолчала. Потом сказала: «Знаешь, что Генри заставил нас сделать 2 дня после случая в лесу?» «Что?» «Он заставил нас убить поросенка». Я был потрясен не столько сообщением, сколько жутким спокойствием, с которым она это произнесла. «О, Боже!» — прошептал я. «Да, мы перерезали ему горло. Потом по очереди держали его над собой, чтобы его кровь текла нам на руки и на головы. Это было ужасно. Меня чуть не стошнило». Мне показалось, что мудрость добровольного покрытия себя кровью, пускай даже свиной, сразу после совершения убийства, была сомнительна. Но я только мог выдавить из себя: «Зачем он заставил это сделать? Убийство есть осквернение. Убийца марает каждого, с кем вступает в контакт. И единственный способ очистить кровь — только кровь. Кровь поросенка текла по нас. Потом пошли домой и смыли ее. После этого нам стало легче». «Ты хочешь сказать, что...» «О, не волнуйся. остановила она поспешно. «Не думаю, что он захочет сделать что-то подобное на этот раз». «Почему? Разве это не сработало?» Она не поняла сарказм моего вопроса. «О, нет», — сказала она. «Думаю, это отлично сработало». «Тогда почему не повторить?» «Потому что, думаю, Генри боится, что тебя это расстроит». Послышалась возня с замком, и через несколько мгновений в дверь валился Чарльз. Он сбросил плащ с плеч прямо на ковер. «Привет! Привет!» — пропел он, входя в комнату и швыряя пиджак. Он не зашел в гостиную, а резко повернул в коридор, ведущий в спальню и в ванную. Открылась дверь, потом другая. «Милли, девочка моя!» — услышал я его голос. «Где ты, дорогая?» «О, Боже!» — вздохнула Камила. И громко произнесла. «Мы здесь, Чарльз!» Он появился снова с распущенным галстуком и растрепанными волосами. «Камилла!» — позвал он, навалившись на косяк двери. «Камилла!» И тогда увидел меня. «Ты?» — буркнул он не очень вежливо. «Что ты тут делаешь?» «Мы просто пьем чай», — ответила Камилла. «Ты хочешь?» «Нет». Он повернулся и исчез в коридоре. «Слишком поздно. Иду спать». Хлопнула дверь. Мы с Камилой переглянулись. Я встал. «Ну, ладно», — сказал я. «Пойду лучше домой». Поисковые группы все еще работали, но число участников сильно сократилось. Студентов почти не осталось. Действия стали четкими, скрытными и профессиональными. Мы узнали, что полиция пригласила медиума, эксперта по отпечаткам пальцев, специальную свору ищеек, обученных в данном оле. Наверное, потому что я воображал, будто был тайно осквернен, но невидимо для всех, кроме собачьего носа. В кинофильмах собаки первыми чуяли скрытого вампира. Мысль об ищейках делала меня суеверным. Я старался держаться от собак как можно дальше. От всех собак, даже сонных балбесов-лабрадоров, которые принадлежали учителю керамики и бегали с высунутыми языками, напрашиваясь поиграть в салочки. Генри представлял, наверное, какую-нибудь трясущуюся Кассандру, выкрикивающую предсказания хору полицейских, был гораздо более озабочен медиумом. «Если им нужно нас найти», — сообщил он с мрачной уверенностью, «то произойдет это именно таким путем». «Ты, конечно, не веришь в эту ерунду?» Он посмотрел на меня с нескрываемым презрением. «Ты меня удивляешь», — отчеканил он. «Думаешь, если чего-то не видно, значит, этого нет?» Медиумом была молодая мать с севера Нью-Йорка. От электрического шока какого-то кабеля она впала в кому, от которой очнулась через 3 недели и стала знать про все путем прикосновения к предметам или к руке незнакомых людей. Полиция успешно использовала ее в поиске нескольких пропавших людей. Однажды она нашла тело заблудившегося ребенка, просто указав место на карте. Генри, который был настолько суеверен, что иногда даже оставлял за дверью блюдце с молоком, на случай, если мимо будут проходить злые духи, разглядывал ее, когда она одна проходила по кампусу. Очки с толстыми стеклами, походная куртка, рыжие волосы, подвязаны лентой в мелкий горошек. «Это ужасно», — сказал он. «Не рискнул бы встретиться с ней, но очень хочется побеседовать». Большинство сокурсников, однако, были взбудоражены информацией, достоверно или нет, я до сих пор не знаю, что агентство по распространению наркотиков прислало своих агентов и проводило тайные расследования. Теофиль Готье, рассуждая о влиянии Чаттертона Виньи на молодежь Парижа, говорил, что в XIX веке по ночам можно было слышать одинокие выстрелы из пистолета. Теперь в Хэмпдоне ночь оживлялась лишь шумом унитазов. Вокруг бродили токсикоманы и кокаинисты со стекленевшими глазами, очумевшие от внезапной утраты. Кто-то спустил в унитаз так много марафета в изостудии, что его забило, и пришлось вызвать сантехника. Чарльз появился у меня в комнате около 4:30. «Привет», — поздоровался он. «Хочешь есть? Где Камила?» «Где-то, я не знаю», — сообщил он, быстро оглядывая комнату. «Пошли вместе». «Ну ладно», — согласился я. Он просиял. «Отлично! Внизу ждет такси». Таксист, цветущий мужчина по имени Джуниор, который вез нас с Банни в город тем первым осенним днем, который через 3 дня отвозил Банни обратно в Коннектикут в последний раз, посмотрел на нас в боковое зеркало, когда мы выезжали на колледж-драйв. «Едем. Забросили, ребята?» Он имел в виду Брассери. Это была его обычная маленькая шутка. «Да», — ответил я. «Нет», — внезапно возразил Чарльз. Он по-детски низко навалился на дверь и барабанил пальцами по подлокотнику, глядя прямо перед собой. «Нам бы на Катамаунт-стрит, 1910». «Это где?» — изумился я. «О, надеюсь, ты не против», — сказал он, и его взгляд проскользил мимо меня. «Хочется разнообразия. Это рядом. Мне надоело стряпня в брас, и как и тебе, наверное». Место, где мы вышли, бар под названием «Сельская харчевня», не блистало ни своей кухней, ни убранством. Складные стулья, пластиковые столы, малочисленные посетители, в основном пьяные, престарелые крестьяне. По правде, местечко было намного хуже тех, где мы бывали, по всем параметрам, кроме одного. Здесь подавали довольно внушительные порции низкосортного виски, всего за 50 центов каждую. Мы сели за стойку возле телевизора, передавали баскетбольный матч. Барменша, женщина лет 50 с лишним, с яркими бирюзовыми тенями на веках и в тон к ним со множеством браслетов из бирюзы на руках, оглядела нас, наши костюмы и галстуки. Я удивилась, что Чарльз заказал 2 двойных виски и многоэтажный клубный бутерброд. «Какого дьявола?» — сказала она голосом попугая. «Неужели вам разрешается иногда глотнуть, а?» Я не знал, что имеется в виду. Намекала ли она на нашу одежду, Хэмптонский колледж, хотел ли взглянуть на наше удостоверение. Чарльз, который всего мгновение назад был погружен в уныние, посмотрел на нее и пригвоздил необычайно теплой и нежной улыбкой. Он умел общаться с официантками, которые всегда порхали над ним в ресторанах и ради него готовы были на любые услуги. Тетка невероятно довольна и уставилась на него и загоготала. «Ну, разве это не прикол?» — прохрипела она, протягивая густо окольцованную руку к тлеющей в пепельнице дамской сигарете. «А я-то думала, что вам, мормонам, нельзя даже кока-колы». Мормоны — члены религиозной секты, основанной в Соединенных Штатах. Как только она удалилась на кухню за нашим заказом, «Билл!» — услышали мы за ее дверью. «Эй, Билл, послушай!» — улыбка на лице Чарльза завяла. Он взял выпивку и в ответ на мой взгляд лишь грустно пожал плечами. «Извини», — сказал он, — «надеюсь, ты не против этого места. Здесь дешевле и никого из знакомых». Ему не хотелось разговаривать. Полной кипучей энергии он мог быть порой молчаливым и угрюмым, как ребенок. Он медленно пил, положив оба локти на бар и закрыв лицо волосами. Когда прибыл его бутерброд, он раскрыл его, съел ветчину, не тронув остального, в то время как я пил и смотрел телевизор. Было странно сидеть в этом липком, мрачном баре Вермонта и смотреть на игроков. В Калифорнии, в моем старом колледже, был широкоэкранный телевизор. Мой вечно обкуренный приятель по имени Карри таскал меня туда смотреть баскетбол. Наверное, он и сейчас был там, на стуле, у бара, из мамонтового дерева, смотрел эту же игру. В голове у меня вертелись грустные мысли. А Чарльз пил 4-ю или 5-ю порцию виски, когда кто-то начал перебирать программы дистанционным переключателем. Джо Парди, Колесо Фортуны, Маклерер и, наконец, местное ток-шоу под названием «Сегодня в Вермонте». Действие происходило на фоне декорации фермы Новой Англии с имитацией мебели шейкера и старинным крестьянским инвентарем с вилами и прочими инструментами, висящими на обшитых досками стенах. За хозяйку была Лиз О'Кавелла. Подражая Опру и Филу, в конце каждого шоу она проводила опрос, обыкновенно не очень оживленный, поскольку ее гости были слишком ручные. Представитель комиссии по делам ветеранов, лица, компетентные в вопросах расследования и убийств. «О чем это они опять, Джо?» Ее гостем в этот вечер, хотя я догадался не сразу, был Вильям Ханди. На нем был костюм, не голубой спортивный, а старый, как у сельского священника, и он авторитетно говорил. Я даже поначалу не понял об арабах и ОПЕК. ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти. «Это ОПЕК, – заявил он, – виновна в том, что у нас больше нет заправочных Тексако. Помню, когда я был маленьким, станции Тексако были везде, а вот арабы – это как бы то, что называется умышленно – скупили». «Смотри», – обратился я к Чарльзу, но пока он выходил из ступора, программу переключили на Джеопарди. «Чего?» – спросил он. «Ничего». Джеопарди, колесо фортуны, снова Маклерер. До тех пор, пока кто-то не крикнул: «Дотти, убери это дерьмо!» «Чего ж вам тогда нужно? Колесо фортуны!» — заревел хриплый хор. Но колесо фортуны уже заканчивалось. Венна послала ослепительный воздушный поцелуй, и мы снова оказались на фальшивой ферме с Вильямом Ханди. Теперь он рассказывал про свое выступление прошлым утром в программе «Сегодня». «Послушайте», — заметил кто-то, — «этот парень хозяин ремонтной мастерской». «Он не хозяин». «А кто ж тогда хозяин?» «Он и Бат Алкорн, они оба». «Эй, заткнись, Бобби». «В общем», — говорил господин Ханди, — «Вилларда Скотта не видел. Думаю, не знал бы, чего говорить, если бы увидел. Они делают большое дело, хотя по телевизору он не кажется таким уж важным». Я толкнул ногу Чарльза. «Что?» — отозвался он равнодушно и нетвердой рукой поднял стакан. Меня удивило, как популярен стал господин Ханди всего за 4 дня. Еще больше меня поразило, как тепло его приняла аудитория, задавая множество различных вопросов, начиная с состояния криминальной ситуации в стране и кончая ролью малого бизнеса в жизни общества, покатываясь от смеха на его слабые шутки. Мне казалось, что такая популярность была случайной и вызвана тем, что он видел и выдумал, что видел. Испуг и заикание прошли. Теперь, сложив руки на животе и отвечая на вопросы с елейной улыбкой архиерея, отпускающего грехи, он был так спокоен, что в происходящем ощущалась какая-то лживость. Я гадал, почему никто больше этого не видит. Маленький и смуглый человек в жилетке без пиджака, который долго махал рукой, наконец-то удостоился внимания Лиз и встал. «Меня зовут Аднан Ассар. Я американец палестинского происхождения», — спешно произнес он. «Я приехал в эту страну из Сирии 9 лет назад, с тех пор получил американское гражданство и работаю помощником управляющего в пиццерии на Хайвей 6». Господин Ханди склонил голову на бок. «Ну, Аднан», — сказал он равнодушно, — «думаю, в вашей стране такая история показалась бы довольно необычной, но здесь система работает именно так». «Но она работает для всех, без разбора, и независимо от расы и цвета кожи». Аплодисменты. С микрофоном в руке Лиз протиснулась между рядами и обратилась к даме со взбитыми волосами, но палестинец гневно замахал руками, и камера снова вернулась к нему. «Дело не в том, — объявил он, — я араб и возражаю против ваших российских намеков». Лиз вернулась к палестинцу и положила на его руку в свою, в стиле Опры, чтобы успокоить его. Вильям Ханди, сидя на импровизированном стуле шейкера на помосте, слегка подвинулся, наклоняясь вперед. «Вам здесь нравится?» — коротко спросил он. «Да». «Хотите вернуться туда?» «Но...» — громко вступил Лис. «Никто не хочет сказать, что...» «Корабли-то...» — сказал господин Ханди еще громче. «Плавают в оба конца!» «Дотти, барменша!» Восхищенно засмеялась и стряхнула пепел с сигарет. «Во дает!» — воскликнула она. «Откуда происходит ваша семья?» — саркастически спросил араб. «Вы американские индейцы или кто?» Ханди, казалось, не расслышал. «Заплачу за вашу обратную дорогу!» — рявкнул он. «Почем нынче билет в одну сторону до Багдада? Если хотите, я...» «Полагаю», — засуетилась Лиз, — «вы не поняли, что хочет сказать этот джентльмен? Он всего лишь пытается...» Она обняла палестинца за плечи, а тот в ярости оттолкнул ее. «Вы весь вечер оскорбляете арабов!» — завопил он. «Вы не знаете арабов!» — он ударил кулаком себя в грудь. «Я знаю, сердцем знаю! Вы и ваш дружок Саддам Хусейн, как вы смеете говорить, что мы все жадные и ездим на больших лимузинах. Обидно слышать. Я араб и сохраняю природные ресурсы, поджигая все нефтяные скважины, а управляя Тойотой Короллой. Я не имел в виду именно вас, не унимался Ханди. Я говорил про варюк из Опека и про ненормальных, что украли этого парня. Вы думаете, что они разъезжают на Тойотах Короллах? Вы думаете, мы здесь можем простить терроризм? Они этим занимаются у вас в стране. Вы все врете, кричал араб. Некоторое время камера, растерявшись, показывала только Лиз Окавелла, которая глядела, не видя, прямо в объектив. Я знал, что мы с ней думали об одном. О, Господи, Господи, ну вот начинается. Я говорил правду, с жаром наступал Ханди. Я знаю, я уже 30 лет работаю на станции обслуживания. Думаете, что я не помню, когда Картер был президентом? Вы нас тогда так достали в 75-м. А теперь понаехали сюда, живете как у себя дома, со всеми вашими бобами и вонючими пирогами. Лиз, глядя в сторону, пыталась губами передать какие-то инструкции. Араб выкрикнул жуткую непристойность. «Остановите! Стоп!» — в отчаянии скомандовала Лиз Окавелла. Господин Ханди вскочил и, блестя глазами, указал трясущимся пальцем в аудиторию. «Песчаные черномазые!» — вопил он сердито. «Песчаные черномазые! Чернома...» Камера отъехала в сторону, склонилась к краю декорации. Моток черного кабеля, осветительные приборы. Ее качало из стороны в сторону, и вдруг после толчка на экране появилась реклама Макдональдса. «У-у-у!» — восторженно кричал кто-то. Слышались хлопки. «Ты это видел?» — спросил Чарльз после паузы. «Я совсем про него забыл». Голос у него был невнятный, а потные волосы свисали на лицо. «Будьте осторожен», — предупредил я его по-гречески и кивнул в сторону барменши. «Может услышать». Он что-то промямлил, качаясь на стуле, и постучал по гладкому винилу и хрому. «Пошли, уже поздно», — сказал я, ища у себя в карманах деньги. Его рассеянный взгляд остановился на мне, и, наклонившись вперед, он схватил мое запястье. Свет из музыкального автомата отражался и мерцал в его глазах, делая их странными, сумасшедшими, светящиеся глаза убийцы, которые иногда неожиданно засветятся в лице друга на моментальной фотографии. «Заткнись, старина!» — отозвался он. «Послушай!» — я выдернул руку и развернулся на стуле. Как только я это сделал, услышал длинный сухой треск, гром. Мы переглянулись. «Идет дождь!» — прошептал. Он шел всю ночь, теплый дождь, капая с крыши и стуча в мое окно. А я лежал на спине, широко открытыми глазами, слушал. Дождь не переставал и утром, теплый, серый, мягкий и спокойный, как сон. Проснувшись, я знал, что сегодня его найдут. Нутром почуял, как только взглянул в окно на талый рыхлый снег и осколки луж, а повсюду кап, кап, кап. Это был один из тех таинственных, тяжелых дней, что порой бывали в Хэмпдоне, когда горы, понижающиеся у горизонта, поглощали туман, мир казался невесомым, пустым и каким-то опасным. Бродя по кампусу, сминая мокрую траву под ногами, вы чувствуете себя на Олимпе, в Волгале, в древней забытой стране над облаками. Волгала, скандинавский, чертог мертвых. Знакомые места, часовая башня, дома проплывают, словно воспоминания прошлой жизни, одинокие, разъединенные в тумане. Изморозь и сырость. В общаге пахнет влажной одеждой. Все темно и смутно. Я отыскал Генри и Камилу наверху у окна. Между ними стояла переполненная пепельница. Камила сидела, положив подбородок на ладонь, и держала в пальцах с длиннющими ногтями зажженную сигарету. Основная аудитория находилась на втором этаже, в современной пристройке, выступавшей над грузовым доком сзади. Огромные, омытые дождем стеклянные панели, тонированные серым, отчего день казался еще более мрачным, чем на самом деле, окружали нас с трех сторон. Нам был хорошо виден основной док, куда рано утром подкатывали фургоны с маслом и яйцами. Гладкая черная дорога велась между деревьями в направлении северных Хэмпдона и исчезала в тумане. На обед был томатный суп, кофе с привозными снятыми сливками, в окна стучал дождь. Генри был расстроен. ФБР снова нанесло ему визит прошлым вечером. Он не сказал, что им было нужно, а все время говорил и говорил тихим голосом об Иллионе. Иллион Трое был обнаружен в 1870-х годах при раскопках Генри Шлимана. Он упирался пальцами своих больших квадратных рук в край стола, словно это была спиритическая доска, и говорил, говорил. Когда я жил с ним зиму, он иногда часами вел такие монологи, излагая педантично и восхитительно, точно потоки знаний, медленно и самозабвенно, словно под гипнозом. Он рассказывал о раскопках Гизерлика. Ужасное место, проклятое место. Его голос звучал медлительно и мечтательно. Города и города, похороненные один под другим, города разрушенные, сгоревшие дотла, так что даже их кирпичи переплавились в стекло. Ужасное место, — говорил он рассеянно. Проклятое место. Гнезда маленьких коричневых гадюк, которых греки называют антиллионами, и сотни тысяч богов смерти с совиными головами, некий отдаленный прототип Афины, фанатично и неподвижно смотрящие с разных картин. Я не знал, где Фрэнсис, но не было необходимости спрашивать о Чарли. Прошлым вечером я привез его домой, помог подняться по лестнице и уложил в постель, где, судя по состоянию, в котором я его оставил, он находился до сих пор. Возле тарелки Камилы лежали завернутые в салфетку два бутерброда с плавленным сыром и мармеладом. Когда я привел Чарльза, ее дома не было. Сейчас она выглядела так, будто только что из постели. Растрепанная прическа, губы не накрашены, в сером шерстяном свитере со спущенными рукавами. От ее сигареты поднимался дымок цвета неба за окном. Крошечное белое пятнышко автомобиля певуче прокатилось по мокрой дороге из далекого города, маневрируя по черным извивам и увеличиваясь по мере приближения. Было поздно. Обед закончился. Посетители расходились. Вошел старый бесформенный уборщик с ведром и тряпкой и начал шумно шлепать водой на полу возле автомата с напитками. Камила глядела в окно. Вдруг глаза ее расширились. Невероятно медленно подняла голову, а потом начала вставать со стула, чтобы лучше видеть. Я тоже увидел и вскочил. Прямо под нами припарковала скорая помощь. Два санитара, преследуемые стаей фотографов, спешили с носилками в руках, наклонив голову от дождя. То, что там лежало, было накрыто простыней. Но перед тем, как они пронесли это сквозь двойные двери, долгое, легкое движение, как хлеб, сажаемый в печь, и захлопнули их, я увидел свисающий с края кусочек 5 или 6 дюймов желтого дождевика. Далекие крики с первого этажа общаги, хлопающие двери, растущие смятения, голоса внизу, а потом один хриплый громкий голос: «Он живой!» Генри тяжело вздохнул, потом закрыл глаза и, резко выдохнув, положил руку на грудь и упал на стул, словно подстреленный. Это произошло так. Около половины второго во вторник Холли Голдсмит, 19-летняя первокурсница из Таоса, Нью-Мексико, решила вывести на прогулку своего золотистого ротвейлера Мило. Холли, занимавшаяся современным танцем, знала о розыске Банни, но, как большинство студентов, не участвовала в нем, пользуясь неожиданной возможностью отоспаться и подготовиться к следующему семестру. Совершенно понятно, что она не собиралась ничего искать во время прогулки, но решила пройти с Мило за теннисными кортами к оврагу, потому что накануне было снято отцепление, и, кроме того, это было любимое место собаки. Вот что рассказала Холли. «Когда мы отошли от кампуса, я спустила Мило с поводка, чтобы он побегал. Это ему так нравится. Значит, я стояла там на краю оврага и махала ему рукой. Он спустился по склону, бегал и лаял, как обычно. Я забыл его теннисный мячик. Думала, что он в кармане, но его там не было. поэтому пошла искать палчи, чтобы бросать ему. Когда я вернулась к краю оврага, то увидела, что у него в зубах болтался из стороны в сторону какой-то предмет. Он не пошел на зов. Я подумала, что это кролик или еще что-то. Полагаю, милый его выкопал, его голову и грудь, было плохо видно. Я заметила очки, они сползли с одного уха и как-то болтались туда-сюда. Да, пожалуйста, лизал его лицо. Некоторое время я думала, что он... Дальше непонятно. Мы втроем быстро спустились вниз. Запыхавшиеся уборщики и повара выглядывали из кухни. Официантки из кафетерия в фартуках перегнулись через перила, мимо закусочной, мимо почты, где дама в красном парике, отложив свой вязаный платок и разноцветную плетеную сумку, встала в дверях со скомканной салфеткой в руке и с любопытством следила за нами, когда мы пронеслись по вестибюлю в конференц-зал общаги, где стояла группа угрюмых полицейских, шериф, надзиратель, охранники, незнакомая девушка в слезах и кто-то с фотоаппаратом. Все говорили одновременно, пока не заметили нас. «Эй, вы были знакомы с этим парнем?» Повсюду сверкали вспышки, к нам устремились микрофоны, видеокамеры. «Как давно вы были знакомы с ним? Случаи, связанные с наркотиками, путешествия по Европе, это верно?» Генри провел рукой по лицу. «Никогда не забуду, как он выглядел. Белый, точно мел. Капли пота над верхней губой, отраженный свет в очках. Оставьте меня!» — шептал он, схватив Камилу за руку и пытаясь пробиться к дверям. Они столпились, преграждая ему путь. «Желаете ли прокомментировать? Лучший друг?» Ему в лицо метнулось рыло видеокамеры. Взмахом руки Генри оттолкнул ее, и она с треском упала на пол, во все стороны раскидав батарейки. Владелец, толстый мужчина в кепке, крикнул, в ужасе нагнулся, потом вскочил, ругаясь, и пытался схватить убегающего Генри за воротник. Его пальцы царапнули Генри по спине, и тот удивительно быстро оглянулся. Мужчина съежился. Забавно, но люди почему-то сразу не замечали, какой Генри был большой. Может быть, из-за его одежды, которая походила на бесформенные странные тряпки из комиксов. Почему никто не видит, что этот книжный Кларк Кент без своих очков есть Супермен? Или, может быть, он заставлял людей смотреть на себя так. У него был замечательный талант становиться незаметным. В комнате, в машине, уникальная способность дематериализоваться. И, возможно, этот дар был лишь обратной стороной другого, внезапной и одновременной концентрации всех молекул своего тела, метаморфоза, пугающая наблюдателя. Скорая помощь уехала. Дороги под дождем лежали мокрые и пустые. В общагу поднимался агент Дэвенпорт, наклонив голову и шлепая черными ботинками по мокрому мрамору. Увидев нас, он остановился. Итальянец позади него поднялся на последние 2-3 ступеньки, держась за коленку. Он стоял за Дэвенпортом и смотрел на нас, тяжело дыша. «Сожалею», — сказал он. «Над нами в облаках невидимо пролетел самолет». «Значит, он мертв», — отозвался Генри. «Боюсь, что да». Звук самолета затих в мокрой ветреной дали. «Где его нашли?» Наконец сдержанно спросил Генри. Он был бледен, с потом на висках. Голос его был совершенно невыразителен. «В лесу», — ответил Дэвенпорт. «Неподалеку», — дополнил Сциола, потирая костяшкой свой припухлый глаз, «в полумиле отсюда». «Вы там были?» Сциола перестал чесать глаз. «Что? Вы были там, когда его нашли?» «Мы были в Блу-Бенни и обедали», — коротко сказал Дэвенпорт. Он тяжело дышал носом, и его стрижка была покрыта каплями пота. «Мы сходили посмотреть». «А теперь собираемся встретиться с родственниками». «Они не знают?» — спросила Камила после тяжелой паузы. «Дело не в этом», — заявил Соло. Он похлопывал по груди, шарил по карманам плаща длинными желтыми пальцами. «Мы хотим дать им разрешение на исследование. Надо бы отправить его в лабораторию, в Неоваке, провести какие тесты. Подобные случаи, однако...» Его рука что-то сжала. Очень медленно он вынул смятую пачку пелмел. «В подобных случаях трудно уговорить семью подписать бумагу. Я их не виню. Им пришлось долго ждать, уже неделю. Собралась вся семья. Им захочется поскорее похоронить и покончить с...» «Что произошло?» — спросил Генри. «Вы знаете?» Соло поискал спички, нашел их, со второй или третьей попытки зажег сигарету. «Трудно сказать», — ответил он, роняя непогашенную спичку. «Он лежал на дне оврага со сломанной шеей». «Вы не думаете, что это самоубийство?» Выражение лица Соло не изменилось, но из ноздрей вышел дымок, слабо свидетельствовавший об удивлении. «Почему вы спросили?» «Потому что кто-то только что сказал об этом». Он взглянул на Дэвенпорта. «Я бы не обращал внимания на этих людей, сынок», — произнес он. «Не знаю, что собирается искать полиция, но не думаю, что сведут к самоубийству». «Почему?» Он спокойно посмотрел на нас большими, с тяжелыми широкими веками глазами, как черепахи. «Нет оснований», — пояснил он. «В этом я уверен. Шериф полагает, что, может, он забрел туда, погода испортилась, а он был легко одет, и, может, слишком поторопился выбраться оттуда домой». «Они не уверены твердо», — встрял Дэвенпорт. «Но похоже на то, что он был пьян». Соло сделал усталый итальянский жест несогласия. «Даже если не был», — возразил он. «Земля была скользкая, шел дождь, могло быть темно». Несколько долгих минут мы молчали. «Послушай, сынок», — доброжелательно начал Соло. «Это лишь мое мнение, но если вы спросите меня, скажу, что ваш друг не самоубийца. Я видел место, где он сорвался. Обрыв был снесен, вы понимаете?» Он сделал в воздухе слабый порхающий жест. «Изодран», — добавил Дэвенпорт резко, — «под ногтями грязь. Когда этот парнишка падал, тот цеплялся за все, за что можно». «Никто не собирается точно определять, как это произошло», — сказал Соло. «Я только хочу сказать, не верьте всему, что слышите. Там опасное место. Его следует как-то огородить. Может, тебе лучше присесть, милочка?» — предложил он Камилле, которая слегка позеленела. «Колледжу придется худо в любом случае», — заметил Дэвенпорт. «Из того, что сказала дама из студенческой службы, я уже вижу, как они увиливают от ответственности. Если он напился на той вечеринке, был такой случай в Нашуа, откуда я приехал года два тому назад, парнишка напился на каком-то мальчишнике, попал в снегопад, его бы не нашли, если бы не снегоуборочные машины. Думаю, что дело в том, как сильно он напился и где пил в последний раз. Но даже если он не был пьян, колледжу все равно достанется, не так ли? Ребенок в университете, и с ним случилось такое несчастье прямо на территории кампуса. При всем уважении к его родне, я их видел, они из тех, кто подает в суд». «Как вы думаете, как это случилось?» — спросил Генри Соло. «Такие расспросы показались мне неразумными, особенно здесь, теперь». Но итальянец улыбнулся широкой зубастой улыбкой, словно собака или опоссум, слишком много зубов, разноцветных и потемневших. «Я?» — удивился он. «Да». Некоторое время он молчал, только затянулся сигаретой и кивнул. «Неважно, что я думаю, сынок», — сказал он после паузы. «Это не касается федеральной службы». «Что?» «Он имеет в виду, что к федеральной службе этот случай не относится», — резко пояснил Дэвенпорт. «Тут нет нарушений федеральных законов. Этим должна заниматься местная полиция. Они вызвали нас из того психа с заправочной станции, а он тут совсем ни при чем. Перед выездом в Вашингтоне нам сообщили о нем немало информации. Хотите знать, что это за кретин? Это он посылал бандероли Анвару Садату в 70-х годах. Отработанные презервативы, собачьи какашки, заказанные по почте каталоги с фотографиями голых восточных женщин. На него никто не обращал внимания. Но после покушения на господина Садата, когда это было, 82-й, ЦРУ проверило Ханди, и это они предоставили нам документ. Ни разу не арестован. Но какая мерзость! Платье тысячи за идиотские телефонные звонки на Ближний Восток. Я видел его письмо Голди Мейер, в котором он называет ее своей любимой кузиной. Я хочу сказать, что нужно быть настороже, когда вылезет кто-нибудь вроде него. Казался довольно безобидным, даже вознаграждения не хотел. Мы тайно собирались подсунуть ему липовый чек, так он даже не притронулся. Но именно таких и следует остерегаться. Помню Морриса Легардена в 1978-м. Казалось, таким душкой, чинил часы, будильники и раздавал их бедным детишкам. Но я навсегда запомнил день, когда их всех откопал экскаватор позади его ювелирной лавки. «Эти ребята не помнят Морриса Харф», — остановил его Сциола, роняя из пальцев сигарету. «Это было задолго до них. Мы еще немного постояли с ними. Странный полукруг вокруг флагштока. Наконец, когда мы все разом готовы были открыть рот и сообщить, что пора идти, я услышал странный захлебывающийся звук. Я в изумлении повернулся к Камилле и посмотрел на нее. Она плакала. Мгновение никто не знал, что делать. Дэвинпорт посмотрел на меня и Генри с упреком и слегка отвернулся, как бы говоря, «Во всем виноваты вы». Сциола, медленно и сосредоточенно моргая, дважды пытался дотронуться до ее руки. На третий раз его пальцы медленно коснулись ее локтя. «Дорогая», — позвал он ее, — «дорогая, хотите, мы отведем вас домой?» Их машина, как ожидалось, черный Ford-седан, стояла у подножия холма на покрытой гравием площадке за научным центром. Они сопровождали Камилу с обеих сторон. Сциола разговаривал с ней нежно, как с ребенком. Мы слышали его голос сквозь шум шагов, дождя и ветра в кронах деревьев. «Ваш брат дома?» — поинтересовался он. «Да», — она медленно кивнула. «Знаете», — сказал он, — «мне нравится ваш брат. Он хороший парень. Смешно, но я не думал, что мальчик и девочка могут быть двойняшками. А ты знал об этом, Харв?» — спросил он через ее голову. «Нет, я тоже не знал. В детстве были больше похожи. Хочу сказать, что сходство есть, но ваши волосы совсем другого цвета. У моей жены есть кузины, они близнецы. Они обе на одно лицо и обе работают в отделе благосостояния». Он немного помолчал. «Вы с братом в хороших отношениях, не так ли?» Она невнятно ответила. Он важно кивнул. «Вот и славно», — сказал он. «Могу поспорить, что у вас, ребятки, есть немало интересных историй. Про экстрасенсорное восприятие и все такое. Кузины моей жены иногда посещают такие собрания близнецов. Не поверите, что они рассказывают потом». Белое небо. Деревья тают в высоте, горы исчезают. Мои руки торчат из рукавов пиджака, словно чужие. Никогда не мог привыкнуть к этому. Исчезает горизонт, оставляя вас покинутым, плывущим по течению в неясной дали, похожий на набросок с мира, который вы знали, контур одинокого дерева вместо рощи, плывущие фонарные столбы, трубы, возникающие раньше изображения на полотне, страна амнезия. Точно искаженные небеса, где старые ориентиры узнаваемы, но расположены слишком далеко и перепутаны, и стали ужасными из-за пустоты вокруг них. На асфальте возле дока валялся старый башмак. Там, где недавно стояла скорая помощь, он не принадлежал Банни. Не знаю, чей он был, не знаю, как туда попал. Это был просто старый теннисный ботинок, лежащий на боку. Не знаю, зачем я о нем вспомнил теперь, или почему он произвел на меня тогда ошеломляющее впечатление. Глава 7. Банни близко знал в Хэмпдоне немногих. Но колледж был такой маленький, что почти каждый знал его в той или иной степени. Людям было известно его имя. Некоторые знали его визуально, помнили голос, который, пожалуй, был самой яркой его чертой. Странно, но хотя у меня есть один или два снимка Банни, долгие годы я помню не его лицо, а именно голос. Скрипучий, надоедливый, ненормально резонирующий. Такой невозможно забыть, услышав однажды. Те первые дни после его смерти залы и столовые были странно тихими из этого мощного грохота в обычном месте возле молочного аппарата. Естественно, что по нему скучали и даже были в трауре, потому что тяжело, когда кто-то умирает в таком колледже, как Хэмпден, где мы все были изолированы и в то же время сведены вместе. Но я удивился откровенному выражению горя, которое проявилось, когда стало и известно официально его смерть. Это казалось не только оскорбительно, но скорее постыдно в данных обстоятельствах. Никого не расстроило его исчезновение. Даже в последние дни, когда становилось ясно, что новость должна быть плохой, не тогда, когда в глазах общественности розыск превращался во всеобщее неудобство, но теперь, узнав о его смерти, люди были странно неистовы. Вдруг оказалось, что все его знают. Каждый был убит ужасным известием, каждый пытался заставить себя с трудом обойтись без него. Он бы этого хотел. Эту фразу я слышал много раз из уст людей, не имеющих представления, чего бы Банни не хотелось. Школьный персонал, анонимные плакальщики возле столовой, заламывая руки, рыдали какие-то люди. Совет опекунов в осторожной форме, тщательно подобрав слова, заявил, что в созвучии с единственным в своем роде духом Банни Каркарана, а также руководствуясь гуманными и прогрессивными идеалами Хамдонского колледжа, от его имени сделан большой дар Американскому союзу гражданских прав, организации, которую Банни точно бы ненавидел, зная он о ее существовании. Я мог бы до бесконечности описывать общественную истерику в дни смерти Банни. Флаг был приспущен. У психологов не замолкали телефоны 24 часа в сутки. Несколько чудаков с общественно-политического факультета надели траурные повязки. Обрушился шквал озеленителей, ритуальных служб, собирателей фондов, оркестров. Первокурсница чуть не скончалась в совершенно другой причине, наевшись ядовитых ягод с куста возле концертного зала. Конечно, это было связано со всеобщей паникой. Несколько дней подряд все ходили в темных очках. Фрэнк и Джуд, как всегда, придерживаясь мнения, что жизнь не должна стоять на месте, обходили всех с банкой из-под краски, собирая деньги на вечеринку, пивной фонтан в память о Банни. Университетскими властями это воспринималось как дурной вкус. Особенно они тревожились потому, что смерть Банни оживила большое число алкогольных мероприятий в Хэмпдоне, но Фрэнк и Джуд были непоколебимы. «Он бы одобрил наше собрание», — печально заявили они, но дело было не в этом. Студенческий совет смертельно боялся Фрэнка и Джуда. Их отцы состояли в пожизненном членстве в совете директоров. Папа Фрэнка пожертвовал деньги на библиотеку, а отец Джуда построил научный центр. Дело в том, что их невозможно было исключить из колледжа, а дисциплинарное взыскание деканата не могло заставить их прекратить делать то, что им хочется. Поэтому пивной фонтан состоялся и был гораздо более вульгарен и несуразен, чем ожидалось. Но я продолжаю свою историю. Хамдонский колледж, как организм, всегда был склонен к истерии. По причине изолированности, злобности или просто от скуки народ в нем был гораздо более легковерен и возбудим, чем обыкновенные образованные люди. И в такой вот герметичной, перегретой атмосфере, как в чашке Петри, произрастала мелодрама и аномалия. Хорошо помню, например, слепой животный страх, возникший, когда кто-то в шутку включил сирену гражданской обороны. Кому-то пришло в голову, что это ядерная атака. Теле- и радиосвязь, обычно ненадежная в горах, в ту ночь была особенно плохой, и последовавшее отключение телефонов привело всех в дикое, почти невообразимое смятение. Машины сталкивались даже на стоянках. Люди вопили, рыдали, избавлялись от собственности, сбивались в небольшие группы, чтобы успокоиться и согреться. Несколько хиппи забаррикадировались в бомбоубежище научного центра и не впускали никого, кто не знал ответ на пароль «Сахарная магнолия». Создавались фракции, и из хаоса возникали лидеры. И хотя мир не был уничтожен, все прекрасно провели время, а потом с восторгом долгие годы вспоминали это событие. Хотя не столь эффектное, проявление скорби по Банни было во многом сходным явлением. Стереотипное выражение почтения и неприязнь. «Учись, действуя!» — вот девиз Хамдона.